Глава 8. Посол. Если бы даже Дорвард и не имел привычки рано вставать, то шум, поднявшийся в казарме стрелков вместе с первым ударом колокола к заутренне, все равно скоро поднял бы его с постели. Но и в отцовском замке, и в монастыре его приучили просыпаться с зарей. Поэтому он без труда поднялся с кровати и стал проворно одеваться под веселые звуки рожков и громкий лязг оружия, возвещавший смену часовых. Одни из них возвращались с ночных караулов, другие отправлялись им на смену. Третьи, наконец, и в их числе дядя Квентина, готовились к дежурству при особе короля. С восторгом, вполне естественным в его годы, Дорвард надел свою новую нарядную форму и блестящее вооружение. Лесли, внимательно наблюдавший за процедурой его облачения, не мог скрыть своего удовольствия, увидев, как выгодно изменилась наружность его племянника. «Если твоя храбрость и верность окажутся под стать твоей внешности, — сказал он, — у меня будет самый красивый оруженосец во всей нашей гвардии, что, конечно, сделает честь семье твоей матери. Ступай за мной в аудиенц-залу, да смотри, не отставай от меня ни на шаг». С этими словами Лесли взял тяжелый, роскошно разукрашенный бердыш и, вручив племяннику такое же оружие, только несколько меньших размеров, спустился во внутренний двор. Здесь его товарищи, назначенные вместе с ним нести караул в покоях короля, уже ждали его, выстроившись во фронт. За спиной у каждого стрелка стоял во втором ряду его оруженосец. Тут же было несколько человек доезжачих с прекрасными собаками и статными конями в поводу. Квентин так залюбовался ими, что дядя был вынужден напомнить ему, что эти животные стоят тут совсем не для его удовольствия, а для королевской охоты. Людовик страстно любил эту забаву. И она была одним из немногих развлечений, которые он себе позволял, подчас даже в ущерб правильному течению государственных дел. Он так строго оберегал дичь в своих лесах, что там можно было с большей безнаказанностью убить человека, чем оленя. По данному знаку отряд под начальством Людовика Меченого двинулся вперед. Через несколько минут, тщательно выполняя все служебные формальности, стрелки вошли в аудиенц-залу, где с минуты на минуту ожидали выхода короля. Несмотря на то, что Квентин не имел никакого представления о блеске и пышности королевских дворцов, то, что он увидел здесь, несколько разочаровало его. Были тут, правда, и придворные в роскошных костюмах, и телохранители в ярких доспехах, и множество слуг, но Дорвард не видел почтенных государственных сановников и не слышал ни одного из тех имен, которые звучали призывным набатом для рыцарства тех времен. Не было тут ни старых заслуженных вождей, составлявших силу Франции, ни смелой и жаждавшей славы и подвигов молодежи, составлявший ее гордость. Подозрительный и замкнутый характер Людовика и его вероломная политика заставляли держаться подальше от его трона наиболее знатных и отважных людей Франции. Они собирались здесь, и то очень неохотно, только в редких случаях, когда это необходимо было для соблюдения придворного этикета. И с радостью покидали королевский дворец, как звери в басне, приходившие в пещеру ко льву. Несколько человек, присутствовавших в зале, очевидно, в качестве советников, были все люди весьма непривлекательной наружности. Правда, в них чувствовался большой ум, но их осанка и манеры показывали, что они попали в непривычную среду. Впрочем, двое или трое из них показались Дорварду более достойными внимания. Так как на этот раз служебные обязанности Лесли не возбраняли ему болтать, то Квентину удалось узнать имена заинтересовавших его лиц. Кроме уже известного Дорварду лорда Кроуфорда, одетого в полную парадную форму, внимание юноши привлек граф Дюнуа, отец которого, сражаясь под знаменами Жанны д'Арк, сыграл такую видную роль в освобождении Франции из-под ига англичан. Молодой Дюнуа, несмотря на свое родство с королевским домом, и на любовь к нему дворянства сумел, благодаря своему честному и открытому характеру, избежать подозрений даже со стороны недоверчивого Людовика, часто призывавшего его к себе для совета. Но, отличаясь храбростью, ловко владея оружием и обладая вообще всеми качествами настоящего рыцаря, граф далеко не мог служить образцом красоты. Широкоплечий и коренастый, смуглый и черноволосый, с несоразмерно длинными мускулистыми руками и неправильными чертами лица, он был очень мал ростом. Его кривые ноги хорошо, вероятно, служили ему во время верховой езды, но отнюдь не красили его, когда он стоял на земле. В то же время в нем было нечто такое, что с первого же взгляда говорило о его мужественном и благородном характере. Смелая осанка, твердая и свободная поступь и орлиный взгляд, когда он хмурил свои густые брови, заставляли забывать об его некрасивой наружности. На нем был скорее богатый, чем изящный, охотничий костюм, так как он часто исполнял при короле обязанности главного ловчего, не занимая официально этой должности. Под руку с Дюнуа, словно нуждаясь в его поддержке, задумчиво шел Людовик, герцог Орлеанский, первый принц королевской крови, впоследствии король Людовик XII. Стража отдала ему подобающую честь, а все присутствующие низко поклонились. К этому принцу король относился с особой подозрительностью, так как он являлся прямым и законным преемником престола в том случае, если бы Людовик умер, не оставив наследника. Не занимая никакой должности, не пользуясь при дворе ни популярностью, ни почетом, принц, тем не менее, принужден был все время находиться при особе короля. Такое унизительное положение, почти неволя, не могло не отразиться на характере принца. В описываемое время обычная печаль его усугублялась еще тем, что король замышлял против него величайшую несправедливость, какую только может позволить себе тиран. Людовик хотел насильно женить его на своей младшей дочери Жанне. Герцог с детства был обручен с принцессой, но она была так безобразна, что настойчивость короля была в данном случае ничем иным, как величайшей жестокостью по отношению к принцу. Внешность этого несчастного принца была самой заурядной. Но его доброта, кротость и чистосердечие просвечивали даже сквозь постоянную оболочку уныния и отчаяния, лежавшую на его лице. Квентин заметил, что герцог Орлеанский избегал смотреть на королевских стрелков. Даже отвечая поклоном на отданную ему честь, он не поднимал глаз, как будто боялся, что и этот акт простой вежливости будет истолкован подозрительным королем как желание приобрести себе приверженцев среди его телохранителей. Совсем иначе держал себя гордый кардинал и прелат Жан Балю, в то время любимый министр короля. Его быстрое, почти сказочное возвышение при дворе Людовика, оказавшего ему огромное доверие, ослепило его. Как все люди, неожиданно поднимающиеся на головокружительную высоту, он сразу уверовал в свою способность вести какие угодно дела, даже такие, в которых он ничего не понимал и которые ничего общего не имели с церковью. Высокий, но удивительно неуклюжий, он рассыпался в любезностях перед женщинами, что совсем не вязалось ни с его саном, ни с его манерами и фигурой. Какой-то льстец уверил его в недобрый час, что его толстые ноги, унаследованные им от отца, по одним источникам лиможского погонщика мулов, а по другим мельника из Вердена, необычайно красивы. Кардинал до такой степени проникся этим убеждением, что постоянно приподнимал свою сутану, чтобы не лишать своих приближенных удовольствия лицезреть его объемистые конечности. Торжественно проходя по аудиенц-зале, в своей пунцовой мантии и в роскошной шапке, Балю беспрестанно останавливался, чтобы взглянуть на вооружение шотландских стрелков. При этом он делал самым авторитетным тоном замечания, а иногда даже распекал того или другого солдата. Но так не впопад, что опытные воины, хоть и не смели возражать ему, выслушивали его с явным презрением и досадой. «Известно ли королю, — спросил Дюнуа кардинала, — что бургундский посол требует немедленной аудиенции?» «Как же, — ответил тот, — а вот, кажется, и сам всеведущий Оливье, который не замедлит, вероятно, передать нам волю его величества». И действительно, не успел кардинал закончить, как из внутренних покоев вышел любимец Людовика Оливье. Хотя Оливье и делил с гордым кардиналом расположение короля, но он не имел с кардиналом ничего общего ни по внешности, ни по манере себя держать. В противоположность высокомерному и напыщенному прилату, Оливье был маленький и худой человек, с бледным лицом, одетый в самый простой черный шелковый камзол и такие же панталоны и чулки. Серебряный таз, который он нес в руках, и перекинутое через плечо полотенце указывали на его скромную должность при особе короля. Взгляд его крохотных черных глаз отличался живостью и проницательностью, но как бы для того, чтобы скрывать это выражение, он постоянно держал свой взор опущенным. Оливье шел, или вернее, скользил, как кошка, словно стараясь прокрасться незамеченным. Но если скромность может скрыть добродетель, то под ней не укроешь звание королевского наперсника. Да и возможно ли было оставаться незамеченным тому, кто имел такое огромное влияние на короля и с чисто дьявольской хитростью помогал приводить в исполнение его вероломные замыслы? Озабоченно о чем-то пошептавшись с графом Дюнуа, который сейчас же после этого вышел из залы, знаменитый королевский цирюльник и камердинер повернулся и направился опять во внутренние покои. Причем все почтительно уступали ему дорогу. Отвечая на ходу низкими поклонами на эту учтивость, от которой, казалось, он рад был бы избавиться, он раза два или три останавливался, чтобы на ходу бросить несколько слов. И этого мимолетного внимания со стороны столь смиренного на вид человека к тому или иному из присутствующих было достаточно, чтобы возбудить тайную зависть остальных царедворцев. Затем, отговариваясь своими обязанностями, он, не дожидаясь ответа, проворно шел дальше, делая вид, что не замечает стараний некоторых придворных обратить на себя его благосклонный взор. На этот раз Людовик Лесли оказался в числе счастливцев, удостоившихся беседы с Оливье, который сообщил ему, что дело его улажено. Почти тотчас же явилось и другое подтверждение этого приятного известия. В залу вошел старый знакомый Квентина, великий привод Тристан-отшельник, и прямо направился к тому месту, где стоял Лесли. Блестящая парадная форма начальника королевской полиции и судьи еще резче оттеняла его грубое лицо и зловещее выражение глаз. Он старался как можно ласковее говорить с меченым, но все же тон его речи походил скорее на рычание медведя, чем на человеческий голос. Смысл его слов был дружелюбнее тона, которыми они были произнесены. Он очень жалел о вчерашнем недоразумении, но, сказал он в свое оправдание, оно произошло по вине самого молодого человека, который не был одет в военную форму и ни словом не заикнулся о том, что служит в королевской гвардии. Это обстоятельство и послужило главным образом причиной ошибки, за которую он, Приво, просил его извинить. Людовик Лесли ответил с подобающей вежливостью, но как только Тристан отошел, он заметил племяннику, что в лице этого страшного человека тот нажил себе смертельного врага. «Впрочем, мы для него дичь не по зубам», — добавил он. «Солдат, добросовестно исполняющий свой долг, может не бояться даже великого Приво». Нельзя сказать, чтобы в этом случае Квентин вполне разделял мнение своего дяди. Он видел, как злобно посмотрел на него Тристан. Это был взгляд медведя, уходящего от охотника, который его ранил. Между тем Оливье, обойдя залу, прошел во внутренние покои. Несколько минут спустя дверь, за которой он скрылся, широко распахнулась, и в просвете ее показался Людовик. Глаза Квентина, как и всех присутствующих, обратились в его сторону. Молодой шотландец так сильно вздрогнул, что чуть не уронил оружие. Во французском короле он узнал фабриканта шелковых изделий, своего вчерашнего знакомого, дядю Пьера. Уже много раз после этой встречи в уме его мелькали самые разнообразные догадки насчет этого таинственного человека, но действительность превзошла самые смелые предположения. Строгий взгляд дяди, недовольного явным волнением племянника, заставил Квентина опомниться. Но каково было его изумление, когда король, чьи быстрые глаза сейчас же отыскали Квентина в толпе придворных, направился прямо к нему. «Итак, молодой человек», — сказал ему Людовик, — «ты, говорят, в первый же день своего прибытия успел уже напроказить. Но я прощаю тебя, потому что во всем виноват старый дурак-купец, вообразивший, что твою горячую шотландскую кровь нужно еще подогревать вином. Если мне удастся разыскать этого торгаша, я примерно его накажу, во страстку тем, кто вздумает развращать мою гвардию». «Лесли», — продолжал он, обращаясь к Меченому, — «твой родственник молодец. Правда, он немного вспыльчив, но мне по душе такие люди. И сегодня я больше, чем когда-либо, расположен ценить заслуги моих верных и храбрых стрелков. Прикажи записать год и день рождения твоего племянника и передай записку Оливье». Меченый поклонился до земли и тотчас же снова принял неподвижную позу солдата, как бы желая показать этим быстрым движением свою готовность действовать по первому слову короля. Между тем Квентин, придя в себя после первой минуты изумления, принялся внимательно рассматривать Людовика и очень удивился, заметив, до какой степени его обращение и лицо изменились в течение одного дня. Правда, во внешности короля не произошло почти никакой перемены. Людовик всегда презирал щегольство, и теперь на нем был довольно поношенный темно-синий костюм, немногим разве лучше его вчерашнего камзола. На груди висели крупные четки черного дерева, присланные ему самим патриархом вместе с удостоверением, что они принадлежали одному коптскому пустыннику с горы Ливана, известному своей святостью. На голове короля вместо шапки с образком была шляпа, вся покрытая оловянными изображениями разных святых. Но глаза Людовика, выражавшие, как казалось вчера Дорварду, только алчность и жажду наживы, смотрели сегодня проницательным взглядом могущественного властелина, а резкие морщины на лбу, которые он вчера приписывал влиянию длинного ряда годов, наполненных мелкими торговыми расчетами, казались ему теперь бороздами, проведенными долгими размышлениями о государственных делах. Вслед за королем вошли его дочери-принцессы с дамами их свиты. Старшая, Анна, высокого роста, довольно красивая, обладала даром слова и была почти так же умна, как и отец, питавший к ней большое доверие и любивший ее. Младшая, Жанна, невеста герцога Орлеанского, робко шла рядом с сестрой. Она не обладала теми внешними преимуществами, которыми обыкновенно так дорожат и которым так завидуют женщины. Эта худая, бледная и кривобокая девушка шла прихрамывая. У нее были прекрасные зубы, выразительный и грустный взгляд и пышные волосы, что до некоторой степени смягчало то жалкое впечатление, которое она производила с первого взгляда. Если к этому прибавить небрежность туалета и робость манер, то портрет Жанны будет закончен. Король, не любивший младшую дочь, подошел к ней. «А, монашенка, куда это ты так нарядилась? На охоту или в монастырь?» «Куда прикажете, государь?» — чуть слышно сказала принцесса. «Я отлично знаю, Жанна, что тебе хотелось бы покинуть наш двор и отказаться от света и мирской суеты. Но я не верю в искренность твоего желания. Иначе я не стал бы оспаривать мою дочь у святой церкви. Нет, ты недостойна алтаря». Сказав это, Людовик перекрестился и умолк, шепча про себя молитву. В эту минуту он напомнил Квентину хитрого вассала, старающегося умолить достоинство вещи, которую он не хочет отдать своему сеньору. «Неужели он осмеливается лицемерить даже перед Богом?» — подумал Дорвард. «И обманывать его, как он обманывает людей, которые не могут проникнуть в его душу?» Между тем король продолжал. «Нет, любезная дочь, мне и еще кое-кому хорошо известны твои настоящие мысли. Не правда ли, герцог? Подойдите, любезный наш брат, и предложите руку нашей весталке, чтобы помочь ей сесть на коня». Герцог Орлеанский вздрогнул при этих словах и поспешил исполнить приказание, но сделал это так неловко и с таким смущением, что Людовик не преминул ему заметить. «Потише, потише, любезный брат, Умерьте свой пыл. Смотрите, что вы делаете. К каким сумасбродствам приводит иногда влюбленных их торопливость? Вы чуть было не спутали Анну с ее сестрой. Не прикажете ли мне самому подать вам руку Жанны?» Принц поднял глаза и съежился, как ребенок, которого заставили дотронуться до предмета, внушавшего ему инстинктивное отвращение. Однако, сделав над собой усилие, он взял руку принцессы. Молодая пара стояла потупившись, причем трепещущая рука жениха едва касалась холодных пальцев невесты. Трудно было решить, кто из двоих был несчастнее. Герцог ли, чувствовавший себя связанным неразрывными узами с нелюбимой девушкой, или бедная принцесса, вполне сознававшая, какое чувство она внушала тому, чью любовь она охотно купила бы ценой собственной жизни. «А теперь на коней!» — воскликнул король. «И да благословит святой Губерт нашу сегодняшнюю охоту!» «Боюсь, что мне придется вас задержать, государь», — сказал вернувшийся тем временем граф Дюнуа. «Бургундский посол ждет у ворот и требует немедленной аудиенции». «Требует?» — переспросил Людовик. «Но разве ты ему не сообщил, как я передал тебе через Оливье, что сегодня я принять его не могу? И завтра тоже, ибо я не желаю осквернять праздник святого Мартина земными помыслами. А послезавтра я отправляюсь в Амбуаз. Только возвратившись оттуда, я приму его, если мне позволят другие неотложные дела». «Все это я сказал ему, государь», — ответил Дюнуа, — «но он твердит свое». «Милый друг, что у тебя застряло в горле? Неужели слова этого бургундца, которые тебе трудно переварить?» «Если бы меня не удерживали мой долг, приказание вашего величества и неприкосновенность личности посла, я бы заставил его самого переварить эти слова, государь. Клянусь Орлеанской девой, я бы охотнее заставил его проглотить их, чем передавать вам». «Очень странно, Дюнуа, что ты, сам такой горячий, столь строг к такому же недостатку нашего взбалмошного брата Карла Бургундского», — сказал король. «А я, милый друг, так же мало обращаю внимания на его дерзких послов, как башни этого замка на северо-восточный ветер, который дует из Фландрии и приносит нам этого неожиданного гостя». «Тогда знаете, государь, — ответил Дюнуа, — что граф Кривкер ждет у ворот замка с трубачами и со всей своей свитой. Он заявил, что если ваше величество откажет ему в аудиенции, он будет стоять там хоть до полуночи. Его повелитель приказал ему требовать немедленного свидания с вами по делу, которое не терпит ни малейшего отлагательства. Он утверждает, что добьется своего и переговорит с вами в любой час и в любом месте, государь, куда бы вы ни пошли, по делам ли, на прогулку или на молитву». «Он дурак», — сказал невозмутимо король. «Неужели эти фламандцы воображают, что я не в состоянии спокойно пробыть 24 часа в стенах своего замка, когда у меня на руках дела целого государства? Сумасбродные головы! Они, кажется, думают, что все люди созданы по их образцу, и что человек только тогда и счастлив, когда сидит в седле. Прикажи убрать и накормить собак, Дюнуа. Вместо охоты мы назначаем сегодня совет». «Государь», — снова сказал Дюнуа, — «этим вы не отделаетесь от Кривкера. Он говорит, что если вы не дадите ему аудиенцию, то по приказу своего повелителя он прибьет перчатку к ограде вашего замка в знак того, что герцог отказывается от верности французскому королю и объявляет ему войну». «Ах, вот как!» — произнес Людовик, не меняя тона, но его косматые брови при этом так нахмурились, что на минуту почти совсем закрыли черные пронзительные глаза. «Вот как заговорил со мной мой старинный вассал. Вот как обращается ко мне мой любезный брат. Ну что же, Дюнуа, придется нам развернуть наши боевые знамена». «В добрый час, государь!» — воскликнул воинственный Дюнуа, а королевские стрелки, не в силах обуздать охватившее их волнение, зашевелились на своих местах. И по залу пронесся негромкий, но отчетливый лязг оружия. Король поднял голову и гордо оглянулся вокруг. Но Людовик быстро подавил мимолетную вспышку гнева. Он считал, что при существовавших условиях открытый разрыв с Бургундией был бы для Франции очень опасен, В то время на английский престол вступил храбрый Эдуард IV, лично участвовавший более чем в 30 сражениях. Он был братом герцогини Бургундской, и, как это естественно было подозревать, ждал только разрыва между Людовиком и своим зятем, чтобы вторгнуться со своими победоносными войсками во Францию через всегда открытые ворота Кале. После долгих междоусобных войн Эдуарду IV очень хотелось затеять всегда популярную в Англии войну с Францией, чтобы таким путем изгладить из памяти народа тяжелые воспоминания о внутренних распрях. К этому соображению у Людовика примешались еще неуверенность в преданности герцога Бретонского и другие важные причины. Поэтому, когда он после долгого молчания опять заговорил, то хотя тон его голоса не изменился, смысл его речи был уже иной. «Однако, Боже, сохрани, — сказал он, — чтобы я стал без крайней необходимости проливать французскую кровь. Жизнь моих подданных и благополучие Франции я ставлю выше всех оскорблений, какие может нанести моему достоинству какой-нибудь невежа-посол, быть может, даже приступивший пределы своих полномочий. Пустите сюда бургундца». «Блаженные миротворцы», — произнес кардинал Балю. «Аминь», — сказал король. «Аминь», — подтвердил кардинал, но почти никто из присутствующих не повторил этого слова. Даже бледное лицо герцога Орлеанского вспыхнуло румянцем стыда, а меченый до такой степени разволновался, что едва не выронил из рук бердыша, который глухо звякнул, ударившись концом об пол. За такую несдержанность он должен был выслушать от кардинала строгое наставление о том, как следует стоять на часах в присутствии государя. Сам король был, видимо, смущен воцарившимся тяжелым молчанием. «Ты о чем задумался, Дюнуа?» — сказал он. «Ты осуждаешь меня за уступчивость перед этим дерзким послом?» «Нет, государь», — ответил Дюнуа, — «я не вмешиваюсь в дела, которые не входят в круг моих обязанностей. Я просто хотел попросить Ваше Величество об одной милости». «О милости, Дюнуа? Говори, что такое?» «Ты редко о чем-нибудь просишь и можешь заранее рассчитывать на мое согласие». «Я прошу вас, государь, послать меня в Эвре управлять местным духовенством», сказал Дюнуа со свойственной ему прямотой. «Вот действительно дело, которое не входит в круг твоих обязанностей», с улыбкой заметил король. «Во всяком случае, — ответил граф, — я был бы не худшим руководителем для попов, чем его святейшество епископ для солдат вашей гвардии». Король опять загадочно улыбнулся и шепнул Дюнуа: «Может быть, скоро настанет день, когда мы с тобой подтянем попов. А пока будем терпеть этого хвостунишку в сутане. По теперешним временам он нам еще пригодится». «Да, Дюнуа, Рим взвалил на наши плечи тяжелую обузу. Но потерпи, мой друг, будем тасовать карты, пока не сдадим себе хорошую игру». В эту минуту звуки труб во дворе возвестили о прибытии бургундского посла. Все находившиеся в зале поспешили, как того требовал этикет, разместиться по старшинству вокруг короля и его дочерей. В залу вошел граф Кривкер, известный своей храбростью. Вопреки обычаю, он был в полном вооружении, но с непокрытой головой. На нем были великолепные стальные латы миланской работы, выложенные фантастическими золотыми арабесками. Красивый паж нес за ним его шлем. Впереди шел герольд с верительными грамотами. Преклонив колено, герольд протянул их королю. Сам же посол остановился посреди залы как бы для того, чтобы дать возможность присутствующим полюбоваться его благородной и величественной осанкой, повелительным взглядом и гордым спокойствием лица. Остальная свита посла осталась во дворе и прихожей. «Приблизьтесь, граф Кривкер», — сказал Людовик, бросив мимолетный взгляд на поданные ему бумаги. «Я не нуждаюсь в верительных грамотах моего брата, чтобы принять столь славного воина, вполне заслуживающего доверия своего господина. Надеюсь, что ваша прекрасная супруга, в жилах которой течет кровь наших предков, находится в добром здравии. Если бы вы явились рука об руку с нею, граф, я мог бы подумать, что ваше оружие предназначается для того, чтобы отстаивать ее превосходство перед всеми рыцарями Франции. Но при существующих обязательствах я положительно отказываюсь понять, что означает ваш воинственный вид». «Государь», — заговорил посол, — «граф Кривкер оплакивает свое несчастье и просит прощения у вашего величества, ибо в настоящем случае он не может вам отвечать с той смиренную почтительностью, которая является его обязанностью». «Филипп Кривкер де Корде говорит не за себя. Устами его говорит его доблестный государь, герцог Бургундский». «Что же скажет мне герцог Бургундский устами графа Кривкера?» — спросил Людовик и быстро прибавил. «Не забывайте, что в эту минуту Филипп Кривкер де Корде говорит с государем своего государя». Кривкер поклонился и, гордо выпрямившись, произнес громким голосом. «Герцог Бургундский шлет еще раз перечень обид и притеснений, совершенных на его границе чиновниками и гарнизонами французского короля. Вот первый пункт, на который он требует ответа. Намерен ли король дать ему удовлетворение?» Людовик снова мельком взглянул на бумаги, которые держал перед ним коленопреклоненный Герольд, и сказал: «Это дело давно уже рассмотрено моим советом. Одни из перечисленных здесь обид были лишь возмездием за обиды, нанесенные моим подданным, другие ничем не были доказаны, а третьи уже отомщены войсками и гарнизонами герцога. Если же найдутся еще и другие обиды, то, разумеется, я никогда не откажусь дать за них должное удовлетворение моему соседу. Хотя все противозаконное, совершенное на моей границе, было сделано не только без моего ведома, но и вопреки моим строжайшим повелениям». «Я передам ответ вашего величества моему государю», — сказал посол. «Но осмелюсь заметить, что так как ответ этот ничуть не разнится от прежних уклончивых ответов вашего величества на наши жалобы, то не думаю, чтобы он удовлетворил моего государя и мог восстановить мир и согласие между Францией и Бургундией». «Да свершится воля Божья», — ответил король. «Если я даю столь сдержанный и умеренный ответ на дерзкие упреки, которые позволяет себе твой господин, то делаю это не из страха перед его оружием, а единственно из любви к миру. Продолжай». «Второй пункт, на котором настаивает мой государь, следующий. Он требует, чтобы ваше величество прекратили секретные сношения с его городами Гентом, Люттихом и Малином, чтобы вы немедленно отозвали оттуда своих тайных агентов, сеющих смуту среди его добрых фламандских граждан, и чтобы вы изгнали из своих пределов тех беглых изменников, которые, свершив свои вероломные деяния, нашли радушный прием и надежный приют в Париже, Орлеане, Туре и других французских городах». «Передай герцогу Бургундскому», — ответил король, — «что я ничего не знаю о тех тайных кознях, в которых он так дерзко меня обвиняет, утверждая, будто мои подданные находятся в постоянных сношениях со славными городами Фландрии. Я заявляю, что сношения эти чисто торгового характера и не лишены выгод не только для меня, но и для самого герцога. Я заявляю, что многие фламандцы, живущие в нашем государстве, занимаются такими же торговыми делами и потому пользуются покровительством наших законов. Причем, насколько я знаю, между ними нет ни одного беглого изменника или ослушника герцогской воли». «Ты слышал мой ответ. Продолжай». «Как и первый», — спокойно ответил граф Кривкер, — «он не настолько ясен, чтобы герцог, мой повелитель, признал его достаточным удовлетворением за целый ряд происков, тайных, но тем не менее существующих, хотя ваше величество и отказываетесь их признать. Герцог Бургундский требует далее, чтобы король французский немедленно и под верной охраной выслал к нему графиню Изабеллу Круа и ее родственницу графиню Амелину, той же фамилии. Это последнее требование герцог основывает на том, что упомянутая графиня Изабелла, состоящая под его опекой по законам страны и по положению своих феодальных владений, бежала из Бургундии и нашла тайный приют у французского короля, который подстрекает ее к неповиновению герцогу, ее законному государю и опекуну. Еще раз я жду ответа вашего величества». «Вы хорошо сделали, граф Кривкер, — — сказал Людовик презрительно, — «что потребовали аудиенции с утра. Потому что если вы намерены спрашивать у меня отчета за каждого вассала, бежавшего от гнева моего взбалмошного брата-герцога, то перечень этот грозит затянуться до вечера». «Кто смеет утверждать, что эти дамы находятся в моих владениях?» «А если бы даже и так, кто смеет сказать, что я содействовал их побегу или взял под свое покровительство? Где доказательства, что они во Франции, и что мне известно их убежище?» «Государь», — ответил Кривкер, — «вам хорошо известно, что это доказательство у меня было, что был свидетель, видевший этих дам в гостинице под вывеской «Лилия», неподалеку от вашего замка, что он видел их в вашем обществе, хотя ваше величество и были переодеты в недостойный вашего звания костюм простолюдина. В вашем присутствии, государь, этот свидетель получил от этих дам письма и устные поручения к их друзьям во Фландрии. То и другое было передано этим человеком герцогу Бургундскому». «Где же этот свидетель?» — спросил Людовик. «Приведите его сюда, и посмотрим, осмелится ли он повторить в моем присутствии эту гнусную ложь». «Вы заранее торжествуете, государь, ибо знаете, что свидетеля этого нет больше в живых. При жизни это был бродяга-цыган, и назывался он Заметом Маграбином. Вчера, как я узнал, он был казнен начальником вашей полиции. Вероятно, для того, чтобы он не мог подтвердить здесь сведения, которые он сообщил герцогу Бургундскому в присутствии совета и моем, Филиппа Кривкера де Корде». «Клянусь пречистой девой», — воскликнул король, — «что обвинение это так нелепо, и совесть моя в этом деле настолько чиста, что я готов скорее смеяться, чем сердиться. Мой Приво казнит ежедневно воров и бродяг. И неужели же слова какого-то проходимца, хотя бы они были сказаны самому герцогу в присутствии его мудрого совета, могут запятнать мою королевскую честь? Пожалуйста, граф, передайте от меня любезному брату моему, что если он так любит общество подобного рода людей, то пусть держит их при себе. Ибо у меня, кроме самой быстрой расправы да доброй веревки, им не на что больше рассчитывать в моих владениях». «Мой повелитель не нуждается в таких подданных, ваше величество», — ответил граф таким непочтительным тоном, какого он до сих пор еще себе не позволял. «Ибо благородный герцог не имеет обыкновения гадать у колдунов и бродячих цыган о судьбе своих союзников и соседей». «Всякому терпению есть границы», — перебил его король. «А так как, по-видимому, единственная ваша цель — оскорблять меня, то я лучше пришлю кого-нибудь из моих слуг к герцогу Бургундскому для окончания этих переговоров. Я твердо убежден, что, поступая так, как вы это делаете, вы превышаете данные вам полномочия, каковы бы они ни были». «Напротив, я далеко еще не выполнил их», — возразил Кривкер. «Слушайте же, Людовик Валуа, король Франции, слушайте и вы все, честные люди. А ты, Герольд, повторяй за мной слова моего государя. Я, Филипп Кривкер де Корде, именем моего повелителя объявляю во всеуслышание вам, Людовик, король Франции, что так как вы отказываетесь дать удовлетворение за все беззакония, обиды и вред, совершенные и нанесенные лично вами или при вашем содействии моему государю и его верным подданным, то он моими устами отказывается отныне от повиновения вам, объявляет вас лжецом и вызывает на бой как короля и человека. И вот подтверждение того, что я сказал». С этими словами посол снял с правой руки перчатку и бросил ее на пол. До этой дерзкой выходки графа в аудиенц-зале царило глубокое молчание. Но едва лишь раздался глухой звук падения на землю тяжелой перчатки и вслед затем громкий возглас Герольда «Да здравствует Бургундия!», как произошло общее смятение. В то время как Дюнуа, герцог Орлеанский, лорд Кроуфорд и еще двое-трое придворных, которым их звание дозволяло подобное вмешательство, спорили о том, кому поднять перчатку, все остальные кричали: «Бейте его! Рубите его! Он осмелился оскорбить короля в его собственном замке!» Но Людовик быстро восстановил тишину, воскликнув громким голосом, покрывшим на миг стоявший в зале шум и крики: «Молчать!» И чтобы ничья рука не смела прикоснуться ни к этому человеку, ни к брошенной им перчатке. «А вы, граф, скажите, чем обеспечена ваша жизнь, что вы решаете так рисковать ею? Да и ваш герцог, должно быть, сделан из какого-нибудь особенного вещества, если вздумал отстаивать свои воображаемые права таким необычайным способом. Это правда, он создан из другого, более благородного вещества, чем все остальные европейские государи», ответил бесстрашный граф Кривкер и, даже не поклонившись, вышел из залы. «За ним! За ним! Поднимите перчатку и догоните его!» — крикнул король. «Я говорю это не тебе, Дюнуа, и не вам, лорд Кроуфорд. Вы слишком стары для такого дела. И не вам, любезный наш брат, герцог Орлеанский. Вы для этого слишком молоды. Ваше святейшество, господин епископ, ваш прямой долг, ваша священная обязанность — мирить государей. Поднимите же перчатку и постарайтесь вразумить графа Кривкера, какой страшный грех он совершил, оскорбив государя в его собственном замке и вынуждая его ввергнуть в бедствие войны свое и соседнее государство». Не осмеливаясь ослушаться этого прямого приказа, кардинал Балю поднял перчатку. Он сделал это, однако, с такой осторожностью, точно дотрагивался до ядовитой змеи. Так велико было, по-видимому, его отвращение к этой эмблеме войны, и поспешно вышел из залы, чтобы исполнить повеление короля. Людовик молча окинул взглядом собрание. За исключением тех, о ком мы уже упоминали, здесь были большую частью люди, обязанные своим возвышением при дворе отнюдь не доблестными подвигами на поле брани. Бледные от испуга после только что произошедшей сцены, они переглядывались в величайшем смущении. Король презрительно посмотрел на них и сказал: «А все-таки нельзя не сознаться, что, несмотря на всю дерзость и самоуверенность графа Кривкера, герцог Бургундский имеет в его лице отважного и верного слугу. Хотел бы я знать, где мне найти такого же верного посла, чтобы отвести мой ответ». «Вы несправедливы к французскому дворянству, государь», — возразил Дюнуа. «Ни один из нас, я уверен, не откажется отвести герцогу ваш вызов на острие своего меча». «Вы обижаете также и шотландских джентльменов, которые вам служат, государь», — прибавил лорд Кроуфорд. «Ни я и ни один из моих стрелков ни на минуту не задумались бы проучить этого гордого графа за его наглость. Моя рука еще достаточно тверда для этого, государь. И если бы вы соизволили дать мне свое разрешение...» «Но вашему величеству, — перебил его Дюнуа, — не угодно, по-видимому, поручить нам это дело, которое могло бы принести славу нам самим, нашему государю и всей Франции». «Лучше скажи, Дюнуа, — ответил король, — что я не хочу давать волю вашей безумной отваге, которая из-за какого-нибудь пустого вопроса рыцарской чести готова погубить вас самих, французский престол и все государство. Все вы знаете, как дорог в настоящее время каждый час мира для нашей истерзанной и несчастной страны. А между тем каждый из вас готов, очертя голову, ринуться в бой из-за какой-нибудь выдумки бродячего цыгана или из-за бежавшей красавицы, которая, может быть, стоит немногим больше цыгана. Ну вот и кардинал. Надеюсь, с мирными вестями. Ну что, ваше святейшество, удалось вам вразумить этого взбалмошного графа?» «Государь, — сказал Балю, — это было нелегко. Я объяснил этому гордецу, какое оскорбление он нанес вашему величеству своей дерзкой речью. Я сказал ему, что, во всяком случае, его повелитель не мог уполномочить его на такой поступок, который следует отнести только за счет его собственного необузданного нрава. Я объявил ему, наконец, что его поведение отдает его в руки вашего величества и что теперь в вашей власти наказать его, как вы найдете нужным». «Вы говорили как следует», — одобрил его король. «Что же он вам ответил?» «В ту минуту, когда я подошел к нему, граф уже занес ногу в стремя, чтобы сесть на коня», — продолжал кардинал. Он повернул ко мне голову, выслушал мои слова и, не меняя позы, ответил: «Если бы я был за 50 лье отсюда, и мне сказали, что французский король оскорбил моего государя, я бы, не задумываясь, вскочил в седло и прискакал бы сюда, чтобы облегчить свою душу ответом, который я только что дал». «Я говорил, господа», — сказал Людовик, обращаясь к присутствующим без всяких признаков гнева или волнения, «я говорил, что в лице графа Филиппа Кривкера герцог, мой брат, имеет достойнейшего слугу, когда-либо служившего государю. Но вы все-таки уговорили его подождать?» «Только 24 часа, государь, и на это время он берет обратно свой вызов», — ответил кардинал. Он остановился в гостинице под вывеской «Лилия». «Позаботьтесь о достойном для него приеме за наш счет», — распорядился король. «Такой слуга — сущий перл в венце государя». 24 часа», — прошептал он, глядя прямо перед собой задумчивым взором, словно старался заглянуть в будущее. 24 часа». Немного времени. Впрочем, за сутки, если их использовать с умом, можно больше успеть, чем за год беспечности и нерадивости. Ну что же это я? На охоту! В лес! В лес, господа! Любезный наш брат, герцог Орлеанский, отбросьте вашу скромность, хотя она вам очень к лицу, и не обращайте внимания на застенчивость Джанны. Скорее Луара перестанет сливаться с Шером, чем моя дочь откажется от вашей любви. А вы от ее, — добавил Людовик вслед принцу, который немедленно последовал за своей нареченной. «Запасайтесь копьями, господа, потому что мой доезжачий Аллегри выследил нынче зверя, который задаст работу нам всем, и людям, и собакам. Дай мне твое копье, Дюнуа, и возьми мое. Оно для меня тяжело, а ты ведь никогда еще не жаловался на тяжесть копья. На коней! На коней!» И охотники поскакали.